Рейтинговый отчет, который компания Nielsen предоставила на следующий день, шокировал руководителей крупных телеканалов. Они и так уже предвидели, что первый эфир, окутанный аурой волшебного юноши программы, не будет плохим, но в самом деле не ожидали, что результат окажется настолько сумасшедшим. Вчерашним рейтинговым лидером стал вовсе не американский «Идол» с 26,8 миллиона зрителей, являвшийся козырной программой Fox и продолжительное время занимавший третье место по рейтингу в вечерний прайм-тайм, и не сериал «Остаться в живых» с 16,51 миллиона, являвшийся одним из козырей АПЦ, и уж тем более не западное крыло, CSI, место преступления Нью-Йорк, шпионка, топ-модель по-американски. Лидерство принадлежало NBC, принадлежало новой продукции Flame Family Entertainment «Кто умнее пятиклассника». Едва шоу вышло в эфир, как потрясло все СМИ, включая развлекательные, социальные, научные медиа. Первый эфир этой интеллектуальной игры имел слишком поразительный результат. Первый выпуск преодолел планку в 30 миллионов зрителей. Мгновенно был установлен ряд новых рекордов, куда в том числе вошел самый высокий рейтинг первого эфира среди американских программ с 1998 года – 31,66 миллиона зрителей, 24% среди аудитории от 18 до 49 лет и 33% в общем. Это также был самый высокий рейтинг первого эфира среди программ НБЦ за последние почти 20 лет, а также самый высокий рейтинг первого эфира в 21 веке среди аудитории от 18 до 49 лет. Flame, похоже, окончательно оккупировало телевидение. Это определенно оригинальная, самобытная и интересная викторина, которая показала неизвестный и невероятный факт. В некоторых ситуациях взрослые уступают детям в знаниях, пусть даже когда-то и учились хорошо, так написала Los Angeles Times, поставившая оценку А. Рядовой пользователь Бахуска оставил на Metacritic такой отзыв: «Если ты родитель школьника, то ничему не удивишься, я обычно не в состоянии помочь своему ребенку с домашним заданием». Марин Рейн из Chicago Tribune похвалила: «Превосходная идея». Судя по рекламе, показавшей, что дальше будут участники разных профессий и специальностей, это шоу, безусловно, станет проверкой всей нации на уровень элементарных знаний. Кевин Рейли и остальные сотрудники НБЦ вновь затряслись от радости и возбуждения. Волшебный юноша прямо-таки был еще более лютым, чем генералы Паттон и Эйзенхауэр. В понедельник – побег, в среду – кто умнее пятиклассника, в четверг – теория большого взрыва. Что такое счастье? Вот что, если бы еще в прошлом удалось отнять отчаянных домохозяек и поставить на воскресенье. Руководители НБЦ хорошо понимали, что надо крепко ухватиться за приобретенное счастье, поэтому немедленно заказали у Flame Family Entertainment дополнительные 15 выпусков. Телевикторина будет стабильно транслироваться до 1 июня, выходя по одному выпуску в неделю. Вдобавок НБЦ опять недвусмысленно сообщил Flame, что если будут появиться какие-то новые проекты, например, сериал, телеигра или ток-шоу, то пусть первым делом свяжутся с НБЦ. Время быстро утекало. Когда были показаны еще две серии «Теории большого взрыва» и наступило 27 февраля, воскресенье, в назначенный срок подобралась 77-я церемония вручения премии «Оскар». Красная дорожка перед театром «Кодек» сверкала звездами, людная обстановка напоминала массовую торжественную вечеринку. Поскольку в этом году боевая обстановка на «Золотом глобусе» и других кинопремиях была довольно хаотичной, прогнозы СМИ и букмекеров стали довольно расплывчатыми, а критики и киноманы, как и прежде, называли все тех же фаворитов. «Гражданин Хьюз», «Столкновение», «Малышка на миллион», «На обочине», «Чик-чик», «Чик-чик». Вспышки камер со всех сторон безостановочно освещали красную дорожку, журналисты из мировых изданий запечатлевали на пленке своих фотоаппаратов красивых, очаровательных суперзвезд. Холли Берри, Хилари Суэнг, Шарлиз Терон, Кирстен Данст, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Пенелопа Крус, Кейт Уинслет. Также в объективы камер попадали и джентльмены в костюмах: Джим Керри, Клинт Иствуд, Кристофер Нолан, Джейми Фокс, Павел Дегди, Орландо Блум. СМИ заприметили Иван Яна с супругой. Конечно, никто этому не удивился, поскольку его имя было в уже давно опубликованном списке почетных гостей для вручения наград. Многие еще тогда вздохнули с облегчением, ибо если бы в такой урожайный для Flame Films сезон он не явился даже на «Оскар», это было бы просто неприемлемо. Ван Ян принял приглашение организаторов, во-первых, потому, что этим вечером Flame Films, скорее всего, сотворит историю, а во-вторых, его присутствие повысит Светлячку известность. Сегодня он собирался вручать награду не за лучший фильм и не за лучшую режиссуру, а за номинацию, которая по важности в глазах зрителей была почти сравнима с рекламной паузой «Лучший звук». Учитывая популярность Ван Яна, его происхождение, которое привлекало азиатских зрителей со всего мира, и звание самого молодого лауреата Оскара в двух серьезных номинациях, его агенты бы сказали, эта номинация слишком унизительна для его статуса, так не пойдет. Транслировавший в прямом эфире церемонию Оскара канал АПТС, если кого и мог обидеть, то только не Ван Яна, и являвшаяся организатором церемонии Американская академия кинематографических искусств тоже всегда с симпатией относилась к нему, а поставили они волшебного юношу на вручение награды за лучший звук для того, чтобы подтянуть рейтинг в этот временный промежуток. Иначе если позволить ему огласить и без того находящуюся под пристальным вниманием зрителей номинацию «Лучший режиссер», это, можно сказать, будет пустая трата ресурсов. Тем не менее они заявили, что если не понравится, можно исправить на другую номинацию, например, на лучшую женскую роль второго плана, не исключено, что он собственноручно вручит золотую статуэтку своей близкой подруге Натали Портман. Нет, пускай будет лучший звук. Такой ответ Ван Яна привел в восторг организаторов и канал, им так и хотелось расцеловать его. Ван Ян не видел в этом ничего унизительного для себя, к тому же весь интерес как раз и состоял в том, чтобы эффектно вручить столь непопулярную награду. Он уже опробовал вручение важной награды за лучшую женскую роль, и ему неохота было повторяться, хотя он знал, что без такого сильного соперника, как Кейт Бланшетт, которая изначально должна была стать лучшей актрисой второго плана за роль в «Авиаторе», вероятность победы Натали Портман, получившей «Золотой глобус» и премию гильдии киноактеров, составляла почти 99%. Ранее он даже сходил в кинотеатр ради анализа и обнаружил, что по сравнению с близостью, хранившейся в его голове, в нынешней версии фильма Натали сыграла еще круче и искуснее, идеально продемонстрировав свою героиню. Когда личностный рост и актерская карьера идут по другому пути, другими становятся и многие вещи. Несмотря на 99% ее победу, Ван Ян хотел дождаться, когда в будущем его режиссерский фильм сделает его подругу лауреатом, чтобы он мог дать ей награду в руки. А в этот раз она и без него обойдется. Помимо Ван Яна, список почетных гостей для вручения наград в этом году по-прежнему был полон ослепительных звезд. Там присутствовали Натали Портман и Скарлетт Йоханссон. Кто сегодня станет лучшим почетным гостем? В исследовательском голосовании на Yahoo Entertainment волшебный юноша был далеко впереди. Когда сумерки опустились на Лос-Анджелес, театр Кодак огласился бурными аплодисментами, более 3500 зрителей приветствовали открытие этого торжественного мероприятия в мире киноиндустрии. В этом году ведущим был любимчик молодежи, темнокожий комедийный актер Крис Рок. Он славился своей язвительной, хамской манерой вести мероприятие. И действительно, в своем вступительном монологе он поименно высмеял многих людей. Единственная актерская игра на Оскаре – это когда во время проигрыша номинанты ведут себя так, будто не обиделись. Например, я помню, как однажды выиграла Холли Берри, а Николь Кидман улыбалась так широко, что она должна была получить Эмми на Оскаре за свое великолепное выступление. Я еще подумал, если бы ты так сыграла в фильме, ты бы получила Оскар, девочка. Сегодня здесь присутствуют лишь 4 звезды, остальные всего лишь популярные люди. К примеру, Клинт Иствуд, звезда, а Тоби Магуайр просто мальчишка в трико. Если студия не может заполучить звезду, она обратится к тебе. Вот вам мой совет. Если хотите заполучить Тома Круза, а доступен лишь Джуд Лоу, лучше подождите. Если хотите заполучить Рассела Кроу, а доступен лишь Колин Фаррелл, лучше подождите. Крис Рок расхаживал по сцене под зрительский смех, перед улыбавшимися знаменитостями, которых высмеивал, и продолжал шутить и иронизировать. При упоминании Фаренгейта 9.11 он, естественно, не мог обойти стороной Джорджа Буша, даже пошутил про Иисуса, когда речь зашла о страстях Христовых, и уж тем более про евреев и афроамериканцев, представителем которых являлся сам. После вступительного монолога на сцену вышла первая почетная гостья Холли Берри и вручила награду за лучшую работу художника, Данте Ферритти, гражданин Хьюз, после чего Рене Зеллвегер огласила лучшего актера второго плана, Морган Фримен, малышка на миллион. У обеих дам и в мыслях не было веселить публику, Они только произнесли что-то в стиле «Для меня честь вручать эту награду» и начинали перечислять номинантов, чем создавали унылую атмосферу. Третий почетный гость Робин Уильямс, объявлявший лучший анимационный фильм, доказал, что его не зря прозвали мастером смеха. Он как следует развлек публику и только потом перешел к делу «Суперсемейка», «Брэд Бёрд». Однако наследовавших дальше номинациях «Лучший грим», «Валли Орейли» и «Билл Карса», «Лемони Сникет», «33 несчастья», «Лучшая песня», «Инхедиэйп», «Столкновение» и на объявленной Скарлетт Йоханссон награде за техническое достижение, разработка камеры Лума и дистанционной системы управления, почетные гости и лауреаты произносили довольно сдержанную и серьезную речь, ведущий Крис Рок тоже больше не давал комичных представлений, звучали только аплодисменты, без смеха. Программный отдел АПЦ, режиссер сегодняшней церемонии Луис Д.Ж. Хорвиц, даже члены Академии были до смерти взволнованы. Ранее, до начала мероприятия, они предупредили ведущего и почетных гостей быть осторожными во время выступления, не касаться таких чувствительных тем, как политика и религия, более того, сократили время на благодарственную речь лауреатов, но не ожидали, что получится настолько уныло. Неужели они прославятся самой унылой церемонией Оскара? Услышав горячие аплодисменты и восторженные возгласы в зале, люди за кулисами с облегчением вытерли пот со лбов. Видимо, поставить волшебного юношу на лучший звук, организовать его выход на сцену в этот промежуток времени было мудрым решением. Явился эпизодический ведущий, который должен был спасти положение. Всем привет! Перед публикой предстал самый молодой оскароносный режиссер, самый молодой оскароносный сценарист, самый молодой номинант на Оскар за лучший фильм. Под бурные аплодисменты более 3000 человек неторопливым шагом вышел Ван Ян в красивом черном костюме и черном галстуке, с белым конвертом в правой руке. Он с легкой улыбкой на лице подошел к микрофону в центре сцены. Среди почетных гостей в зале не было никого, кто не привык к зрелищам, но каждый мог почувствовать то, что называется харизмой. Едва показался этот 25-летний волшебный молодой человек, как он подчинил себе весь театр кодек. В нем не наблюдалось ни тени страха или стеснительности. Это побудило зрителей послать ему еще более восторженные аплодисменты. Сидевшая в первых рядах Натали невольно затаила дыхание, скоро ей предстояло объявлять лауреата, а она уже была немного взволнована, поэтому этот паренек действительно изумлял ее своим спокойствием. Джессика, члены съемочных групп «Гражданина Хьюза» и «Столкновения» и друзья Ван Яна радушно аплодировали. Миллионы зрителей перед телевизорами заулыбались, готовясь к предстоящему веселью, так как до этого была скука смертная. Как всем известно, в прошлом году я женился, с тех пор прошло уже больше года, говорил Ван Ян, находясь перед таким множеством улыбающихся лиц, костюмов и вечерних платьев. Взглянув на Джессику, он нахмурился и продолжил. В течение этого года меня беспокоила одна мысль, что же я натворил, в Америке ведь 50% браков заканчивается разводом. Театр тотчас разразился громким смехом, камера вовремя сняла смеющуюся Джессику, которой было веселее, чем кому-либо. Ван Ян продолжал, но позже я успокоился, вспомнив, что работаю в счастливом Голливуде. Ха-ха-ха, еще не замолкнувший смех усилился с бешеной силой, раздались зрительские аплодисменты, возгласы и свист. Эти саркастичные слова явно были насмешкой над всеми присутствующими, особенно над недавним шумным разводом Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Режиссер Луис Д.Ж. Хорвиц не растерялся и в прямом эфире быстро показал разведенного Шона Пенна, замужнюю Холли Берри, недавно перенесшую роды Джулию Робертс, явившуюся с бойфрендом Шарлиз Терон. Одни слабо улыбались, другие хохотали, а кто-то, вероятно, проклинал про себя Ван Яна. Ван Ян опять одной фразой заставил всех бешено хохотать. Не знаю конкретных цифр и пропорций, но здесь как будто бы находится одна большая семья. Ха-ха. На телеэкранах весь зал смеялся, Дастин Хоффман широко раскрыл рот. Неоднократно вступавший в брак Клинт Иствуд не удержался от смеха, запрокинув голову, после чего нахмурился. Этот мальчишка умеет побесить. Но Ван Ян поступил умно, не став называть конкретные имена и фамилии, так что получилось забавно, не более, и теперь звучали одобрительные возгласы. Телезрителям же было плевать, что кто-то из знаменитостей обиделся, они, как и при просмотре «Теории Большого Взрыва» и «Джуна», уже помирали со смеху от сарказма волшебного юноши, тем более следовало учитывать, что они полвечера просидели в унынии. Но вскоре меня снова охватила тревога. Что же я натворил? Я ведь женился, не подписав никакого брачного договора. Слова Ван Яна в очередной раз вызвали легкий смех и рукоплескание. Джессика, притворившись шокированной, прикрыла рот рукой. У многих любителей сплетен и журналистов загорелись глаза. Наконец-то волшебный юноша лично признал этот слух. В случае их развода, согласно закону, Джессика Альба получит половину его состояния, что составит, вероятно, несколько миллиардов долларов. Не обращая внимания на смех и аплодисменты, стоявший на сцене Ван Ян с серьезным лицом высмеял себя. «Стоит заметить, что я в судебных разбирательствах проигрываю всегда». Пока по инерции раздавался смех, он без паузы добавил, и что еще опаснее, я не знаю, с каким типом парней она предпочитает встречаться. Подобные шутки, когда строишь из себя дурака, были опробованы неоднократно. Подсознательно испытывавшие чувство превосходства зрители массово смеялись. Натали, Скарлетт тоже хихикали, Джессика смеялась, держась за лоб, и про себя думала, лишь с таким типом, как у тебя. Благодаря этому я начал осознавать, что только в браке вы начинаете друг друга познавать, каждая ссора позволяет вам лучше узнать друг друга и укрепить любовь. Ван Ян едва произнес серьезные, трогательные слова, как отпустил шутку. По крайней мере, раньше я не знал, что женщине, оказывается, еще и нужно брить ноги. Ха-ха-ха, вновь разразился сумасшедшим смехом зал, обновив сегодняшний рекорд по громкости. Касаемо фраз, которые подтрунивали над женщиной и женой, Ван Ян заранее получил одобрение Джессики. Она не была настолько строгой, поддерживала легкий юмор и не поддерживала мерзости. В данный момент Джессика с веселым видом хлопала в ладоши, другие почетные гости, которым тоже требовалось брить ноги, безудержно смеялись. В следующий миг они услышали, как Ван Ян вздохнул. Оказывается, до брака, даже если вы жили вместе, некоторые вещи ты не способен заметить. Несмотря на это, я все же должен это сказать. Он посреди смеха пододвинулся к микрофону и чувственно улыбнулся. Дорогая, я люблю тебя. Вау. Театр вновь разразился громкими овациями. Джессика, на которую была направлена камера, со слепительной улыбкой хлопала в ладоши. Зрители, что все это время смеялись перед телевизорами, уже остались более чем удовлетворены. Вот это и называется почетный гость для вручения награды. Вы наверняка удивляетесь. Какая связь между браком и лучшим звуком? Лицо Ван Яна приняло недоумевающее выражение. Настало время для объявления лауреата. Глядя в зал, он быстро перешел к сути. Я вам сейчас объясню. В супружеской жизни присутствуют всевозможные звуки. Если не хочешь являться в суд, тогда нужно уменьшить до минимума громкость некоторых звуков вроде ее ворчания, угроз, болтовни, ругательств, а громкость ее смеха, ласк, комплиментов, слов дорогой, ты молодец, увеличить до максимума, тогда сможешь сохранить свое состояние. Без конца смеявшиеся зрители с трудом дождались, когда он сделает паузу, после чего отправили ему горячие, восторженные аплодисменты. Все номинанты в этой категории – мастера своего дела, поэтому у вас может сложиться впечатление, что режиссеры на съемочных площадках никогда не ругаются. Номинанты следующие. Питур Глиддл, гражданин Хьюз, власть, деньги и безумие – Бэри Риза, суперсемейка, глава 348, неоднократно упомянут. Награда за лучший звук достается Питуру Глиддалу, гражданин Хьюз, власть, деньги и безумие. Как только Ван Ян громко огласил со сцены результат, театр Кодак взорвался громоподобными овациями, несколько тысяч зрителей в зале довели общую атмосферу до высшего накала, немало людей даже повставало со своих мест, аплодируя Глиддалу, который возбужденный шагал к сцене. Оживление было такое, словно вручали награду за лучший фильм, на деле же это была прежде равносильная рекламной паузе номинация «Лучший звук». И так произошло не потому, что в этом году посетители церемонии «Оскара» оказались необычайно радушными людьми, а потому, что попался незаурядный почетный гость, вручавший награду. Легкая, юмористическая речь волшебного юноши как следует развеселила весь зал и, вне всякого сомнения, затмила предыдущую речь слегка взволнованного ведущего Криса Рока. Последний, подкалывая всех подряд, вызвал не такой громкий смех, как Ван Ян, который тоже не стеснялся в выражениях. Не только зал веселился, но и телезрители покатывались со смеху. Рейтинговые данные, которые отслеживала компания Nielsen, показывали, что с выходом Ван Яна на сцену число американских зрителей значительно выросло. Слава богу, увидев, как оживилась обстановка, руководители АПЦ, организатор и продюсер церемонии Гилберт Кейтс, являвшиеся ответственными лицами, вытерли холодный пот. Поистине самый смешной лучший режиссер в истории. Жаль, что он за весь вечер объявлял только одну номинацию. В это же время на сайтах мировых СМИ, включая AL, Associated Press, Reuters, New York Times, CNN, SOHO, проводились текстовая трансляция с фотографиями и видеотрансляция. Все докладывали свежую информацию. Ван Ян продемонстрировал дар комика, пошутил про то, что боится развода. Волшебный юноша развеял затхлую атмосферу Оскара. Один человек во время награждения разорвал весь зал, его выступление можно будет пересматривать. Но удача Гилберта Кейтса и остальных ответственных лиц, похоже, на этом закончилась. После чудачества Робина Уильямса и юмора Ван Яна никто не продолжил их дело. Когда были объявлены лучший звуковой монтаж, суперсемейка, лучший дизайн костюмов, Сэнди Пауэлл, гражданин Хьюз, лучший документальный полнометражный фильм, Росс Кауфман из Анабриски, рожденные в борделях, лучший монтаж, Хьюз Уинборн, столкновение, зал постепенно притих и приуныл. Кирстен Данст и Орландо Блум при совместном оглашении лауреата тоже никак не развлекли публику, затем выступление музыкальной группы Counting Crows немного подняло всеобщее настроение. В тот момент, когда ответственные лица уже места себе не находили, Адам Сэндлер и Крис Рок вместе огласили лучший адаптированный сценарий, Александр Пейн и Джим Тейлор, на обочине. Подшучивание обоих людей над Кэтрин Зета-Джонс вызвало немало смеха и в целом разрядило неловкую ситуацию. Далее вручавшие награду за лучшие визуальные эффекты, Человек-паук 2, Джейк Джилленхол и Чжан Цзыи тоже произнесли унылую речь. Плохо владевшая английским Чжан Цзыи сказала лишь пару фраз, причем с напряженным, стеклянным лицом, чем сильно разочаровала немногочисленных зрителей, которые смотрели «Оскар» специально ради нее. После того, как Аль Пачино торжественно вручил Сидни Люмиту статуэтку за выдающиеся заслуги в кинематографе и были показаны отрывки из классических фильмов этого прославленного режиссера и кинематографиста, под аплодисменты были оглашены лучший игровой короткометражный фильм «Оса» и лучший анимационный короткометражный фильм «Рейн». К этому времени, не считая специальных наград за выдающиеся заслуги и технические достижения, из 24 основных номинаций уже были объявлены 13 штук. «Мистер Хьюз 2» собрал 3 золотых статуэтки в технических номинациях, «Столкновение» – 2 штуки. Прошла первая половина церемонии, которая оказалась весьма сжатой и недостаточно развлекательной. В этот момент на сцену под аплодисменты вышла Натали Портман с конвертом, где хранилось название лучшего документального короткометражного фильма. Она была одета в светло-черное шифоновое платье в греческом стиле с V-образным вырезом. Сексуальный, свежий образ завораживал. «Вау!» – приветливо выкрикивал Ван Ян, аплодируя. Джессика рядом улыбалась и хлопала в ладоши. Ван Ян повернулся к ней, сказав: «Она нынче выпускница Гарварда, мы отсюда можем учуять тот самый запах ботаника из Лиги Плюща». Он выразился как нельзя точно. Все-таки юмор уместен не во всех ситуациях, а документальное кино как раз требует серьезности. К тому же молодая девушка должна привносить некоторую изысканность, и Натали Портман, будучи популярным айдолом, хорошо подходила для оглашения данной номинации. Они достоверно задокументировали истории о жизнях, на которые повлияли аутизм, расовые и религиозные предрассудки, бездомности, сложные семейные отношения. Начала читать заготовленную речь Натали со сцены, когда затихли аплодисменты. Обе руки сжимали конверт, взгляд был направлен прямо вперед, лицо выглядело невозмутимым. Это был первый раз, когда она согласилась объявлять лауреата на Оскаре, а поскольку ее саму номинировали на лучшую роль второго плана, она сейчас впервые стояла на этой сцене перед более чем 3000 знаменитостей и журналистов. О боже, и как у волшебного юноши так хорошо получается. Проявлять галантность, увлеченно говорить, искрометно шутить. В голове Натали проносились хаотичные мысли, а рот тем временем механически читал заранее написанный текст. Был кое-кто, кто заставлял ее немного понервничать. Она посмотрела в сторону одного места для почетного гостя, продолжая говорить. Они, номинанты на премию за лучший документальный короткометражный фильм в этом году, и я выражаю им уважение. «Аутизм – это мир», Жеральдин Вюрцбург, «Дети Ленинградского», Ханна Палак и Анджей Целински. «Мы сделали это. Не знаю, как вы, а я с 8 лет, сидя в ванной, репетировал эту оскаровскую речь. Роберт Хадсон и Роберт Хьюстон, одержавшие в итоге победу за фильм «Времена великих», детский марш протеста, на удивление отпускали шутки во время благодарственной речи. После того, как Джон Мэттисон благодаря призраку оперы стал лучшим оператором, почетный гость Джон Траволта вручил Яну Кочмареку золотую статуэтку за лучшую оригинальную музыку. Этот польский композитор на 73 и краткой церемонии заработал свою первую номинацию на Оскар и спустя 4 года со второй попытки наконец одержал победу благодаря волшебной стране. Ван Ян, будучи старым другом, испытывал радость за него и хлопал в ладоши особенно сильно. Для Светлячка это тоже была хорошая новость, ибо получалось, что два оскароносных композитора работали над музыкой. Не могу выразить словами, как я счастлив, спасибо Академия, Ян Кочмарек в бабочке и очках выглядел очень культурно, хотя внешне он не казался возбужденным. Интонация голоса и переминание с ноги на ногу говорили о бурлящей внутри него радости. Поправив очки, он продолжил говорить в микрофон. «Волшебная страна стала великолепным опытом. Марк Фостер, режиссер, должен был быть здесь. Марк, спасибо тебе за твой острый ум и невероятный талант. Здесь присутствует Ричард, продюсер, Ричард Глыбстайн, человек, который лучше всех понимает, какой притягательной силой обладает музыка». Пока зал хранил молчание, Кочмарек с влажными глазами поблагодарил членов съемочной группы «Волшебной страны», жену, родных, друзей и агента. Следует сказать, что получение «Оскара», являющегося одной из высших наград в киноиндустрии, приносит жгучие ощущения колоссального успеха. Кочмарек, который всегда был спокойным и невозмутимым, от чрезмерной радости начал говорить слегка сумбурно. «Кто еще остался? Да много кто, я так взволнован. Я должен воспользоваться случаем и поблагодарить Ван Яна за поддержку, за то, что он поддерживал волшебную страну». На экранах телевизоров, которые смотрело несколько десятков миллионов американских зрителей, изображение переключилось на зал. Немало киноманов и фанаток либо заулыбались, либо возбужденно выкрикнули: «Волшебный юноша!» В кадре Ван Ян, улыбаясь, подмигнул левым глазом и бодро издал возглас. Он человек с хорошим вкусом, полон энтузиазма и вдохновения. Его можно считать моим маленьким помощником, который помог мне с творчеством. Похоже, что при упоминании волшебного юноши Кочмарек вспомнил его юмор и, расслабившись, внезапно отпустил шутку, чем вызвал смех во всем кодеке. Рассмешенный Ван Ян опять попал в кадр, он слабо пожал плечами и уже подмигнул правым глазом, Джессика рядом гордо улыбалась, обнажив зубы. Кочмарек на сцене тоже хихикнул. «Я благодарен ему за то, что сегодня могу стоять на этой сцене. И еще спасибо всем музыкантам, они незаурядные люди, но о них всегда забывают, это они превращают ноты в музыку, без них не существовало бы лучшей музыки. Спасибо всем, с кем я сотрудничал в Польше и здесь, в Америке, спасибо». Новоиспеченный лучший композитор под бурные аплодисменты покинул сцену, после чего настал черед награды имени Джина Хершелта за вклад в дело гуманизма. Это вовсе не была ежегодная традиционная номинация, а в этом году лауреатом стал Роджер Мейер. Он длительное время организовывал работу Фонда кино и телевидения, который являлся благотворительной организацией, предоставляющей социальную и медицинскую помощь голливудским кинематографистам. В то же время Мейер был первым председателем Фонда кино и телевидения и делал все возможное для сохранения и реставрации кинопленок. Ха-ха-ха! Получив золотую статуэтку и поблагодарив фонд, студию Metro-Goldwyn-Mayer, которая поддерживала его деятельность более 20 лет, Уцла и Академию, Роджер Мейер внезапно рассмеялся и сказал: «Еще я должен поблагодарить моих родных. Они все сегодня присутствуют здесь. Мои дети Петти и Ларри, невестка Дженнифер, сестра Флоренс, внучки Наташа и Анна. Особо хочу поблагодарить жену Паулину, с которой я вместе уже 52 с половиной года». Под непрекращающиеся аплодисменты, вслед за его словами, камера показала три поколения одной семьи в зале. Они радостно улыбались, а Мейер опять громко произнес: «52 с половиной года. И они говорят, что ничто не может длиться так долго в Голливуде. Что ж, любовь может, и забота о нас самих может, и искусство кино может, если мы его тщательно сбережем. Поэтому я продолжу трудиться и надеюсь на вашу дальнейшую поддержку. Огромное спасибо». Еще недавно волшебный юноша высмеивал Голливуд за высокую частотность разводов, а Мейер будто возражал ему и бахвалился. Когда последний договорил благодарственную речь и возвращался в закулисье, Камера моментально засняла Ван Яна, сидевшего с невинным видом, из-за чего аплодирующий зал взорвался смехом. Зрителей очень повеселила эта комичная сцена. Ха-ха. Появившийся на большом экране в зале Ван Ян, вокруг которого хохотали люди, и сам засмеялся, запрокинув голову, затем быстро взял руку любимой жены и поцеловал в тыльную сторону. Но вскоре в кодеке воцарилась серьезная атмосфера. На сцену вышел знаменитый виолончелист китайского происхождения Йо-Йо Ма, который красивой, печальной композицией на виолончели почтил память известных голливудских кинозвезд, умерших в прошлом году. Рональд Риган, Питер Устинов, Крис Надгресс, Марлон Брандо. Наблюдая на экране за крестным отцом, которого уже не было в живых, Ван Ян и многие присутствующие подарили почтительные аплодисменты. Ван Яну было крайне досадно, что он не успел поработать с этим великим актером. Он вовсе не был фанатом Марлона Брандо, тем не менее не было ни одного режиссера, который бы не хотел, чтобы в его фильме появился этот актер. Вот только теперь легенда ушла в мир иной, и эта досада лишь будет всегда заставлять тяжело вздыхать. Вскоре Flame Films получила шестую за сегодняшний вечер золотую статуэтку. Пол Хаггис и Роберт Мориско благодаря столкновению выиграли награду за лучший оригинальный сценарий. Оба человека произнесли благодарственную речь, в числе получивших благодарность, разумеется, не обошлось без Flame Films и активно поддерживавшего столкновение волшебного юноши. Как и Ян Кочмарек, Пол Хаггис от переизбытка эмоций чуть ли не всхлипывал. Крепко сжимая статуэтку, он говорил: «Особенно хотелось бы поблагодарить Ван Яна за поддержку столкновения. Он приложил много усилий, чтобы выпустить фильм и не дать нашим стараниям пропасть даром. Спасибо». В итоге камера уже в который раз взяла Ван Яна крупным планом, что происходило чаще, чем с номинированным на лучшую мужскую роль капитаном Джеком Воробьем Джонни Деппом. Он с легкой улыбкой на лице аплодировал и никак не дурачился, поскольку в столкновении поднимались серьезные темы. Лучшей актрисой второго плана становится Натали Портман, «Близость». Далее подобралась не имевшая никакой интриги, но привлекавшая огромное внимание номинация «Лучшая актриса второго плана». Натали Портман в возрасте 23 лет и 9 месяцев получила первую золотую статуэтку в своей жизни. Обогнала на 8 лет Мерил Стрип, которая добилась этого результата только в 31 год. Стала 69-ти краткой лучшей актрисой второго плана с Оскаром. Еще в тот миг, когда почетный гость Тим Робинс прочитал «Ната», кодек разразился возгласами и аплодисментами. Камера уже давно зафиксировала сиявшую, возбужденную Натали. Она инстинктивно закрыла рот руками, после чего обнялась с членами съемочной группы «Близости», на мгновение оглянулась назад и под пылкие поздравления повстававших зрителей направилась к сцене за наградой. Ван Ян несколько раз издал звонкий свист. Он был почти первым, кто встал и зааплодировал. Ура! Молодчина! Боже, это потрясающе! Пусть даже он заранее был куда более уверен в победе Натали, чем какой-либо букмекер или СМИ, лишь когда это действительно случилось, он понял, какие эмоции может подарить ему это событие. Радость. Огромную радость. Эта девица была его близким другом, от которого у него не было секретов, соперником, с которым он состязался в личных достижениях в кино. Они вместе прошли немалый путь, друг друга вдохновляли, друг другу помогали. И теперь наблюдать, как она вот-вот возьмет в руки золотую статуэтку, похоже, было намного приятнее, чем самому получить награду. Захлебываясь от восторга, Ван Ян возбужденно сказал Джессике: «Ха-ха, я давно предсказывал, еще в 14 лет, эта девчонка возьмет Оскар, юху, она обязана меня поблагодарить за поддержку». Джессика с улыбкой кивнула, подумав: «Если бы ты в свое время посмотрел «Затерянный лагерь», что бы ты сказал?» Она, с одной стороны, радовалась за Натали, с другой, слегка погрузилась в мечтания. Когда же Ян из-за нее будет так же радоваться и гордиться? Поскольку Натали сидела в первых рядах, она не смогла обняться с тем человеком, с которым ей больше всего хотелось. Взойдя во второй раз за этот вечер на просторную сцену, она опять занервничала. О боже, весь мир внезапно впал в беззвучное состояние, не было слышно ни аплодисментов, ни выкриков, ни своего голоса, говорившего «спасибо». Она поступила, как он сказал, уменьшила громкость до минимума. Обнявшись и поцеловавшись в щеку с Тимом Робинсом, она приняла блестящую увесистую статуэтку. Он в 23 года стал лучшим режиссером, она в 23 года не смогла стать лучшей актрисой, но и статус лучшей актрисы второго плана тоже неплох. Спасибо, я правда безмерно счастлива, спасибо всей съемочной группе близости, спасибо Академии, у Натали подрагивал голос, пока она смотрела на 3000 с лишним человек перед собой. Постепенно громкость звуков увеличилась, она уже могла слышать собственный голос. Поблагодарив режиссера близости, родителей и друзей, она, приподняв статуэтку, посмотрела на одно юное лицо в зале, улыбнулась и громко сказала: «И особенно хочу поблагодарить Ван Яна. Он опять причастен», заметив, что волшебного юношу в очередной раз упомянули, режиссер Луис Д.Ж. Харвиц тоже в очередной раз велел оператору взять Ван Яна крупным планом. Было видно, как Ван Ян, широко улыбаясь, одобрительно показал большой палец. Фанаты, хорошо знакомые с биографиями обоих знаменитостей, этому нисколько не удивились. Кто не знал, что волшебный юноша и Натали Портман – закадычные друзья. Находившаяся под заинтересованными взорами почетных гостей и журналистов, Натали продолжала с улыбкой говорить: «Ты на съемочной площадке и впрямь любишь всех отчитывать». Ее внезапный юмор вернул смех в театре. Сегодня Ван Ян подтрунивал над всеми присутствующими, но и над ним неоднократно подтрунивали. Натали серьезно произнесла: «Но именно благодаря твоей критике, твоим воодушевляющим словам и твоей поддержке я стала такой волшебной». Преисполненная эмоций, она еще сильнее сжала статуэтку и с улыбкой громко сказала: «Обожаю этого паренька, хех, ха-ха». Тотчас же весь театр взбудоражился, посыпались оглушительные аплодисменты и выкрики. Камера, конечно же, засняла Ван Яна. Тот смеялся с запрокинутой головой и хлопал в ладоши. Рядом Джессика абсолютно беззаботно улыбалась и аплодировала. Никто не примет похвалу за какое-то грандиозное событие, но только не СМИ, и в частности желтая развлекательная пресса. Обожает, что подразумевала Натали Портман, это признание в любви. Она намерена украсть чужое сердце. У журналистов загорелись глаза, это определенно превосходный материал для новостей. Если еще и связать со страхом волшебного юноши перед разводом. Только что миллионы зрителей по всему миру услышали, что Натали обожает волшебного юношу, но разве могло быть иначе? Ха-ха, ха-ха, смеялась со сцены Натали, не вкладывавшая никакого глубокого смысла в свою речь. Это были всего лишь слова благодарности и похвалы, не более, она ведь не сказала слово «люблю». Далее она произнесла: «Серьезно, спасибо. Напоследок вновь поблагодарю своих родителей. Ваша поддержка очень многое для меня значит, спасибо». После оглашения лучшей актрисы второго плана остались 5 серьезных номинаций, которые при этом создавали интригу. Лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль, лучшая женская роль и лучший фильм на иностранном языке. Лучшим фильм на иностранном языке становится «Море внутри», Испания. Лучшей актрисой становится Хилари Суэнк, «Малышка на миллион». В этот сиявший звездами вечер 30-летняя Хилари Суэнк спустя 5 лет во второй раз получила Оскар за лучшую женскую роль. Она взволнованно произнесла: «Не знаю, что я сделала в этой жизни, чтобы все это заслужить. Я обычная девчонка из трейлерного парка, у которой была мечта. Никогда не думала, что эта мечта осуществится». Хилари Суэнк, бесспорно, была невероятно одаренной и способной в плане актерской игры. Касаемо личной жизни, она вышла замуж в 23 года и никогда не попадала в скандалы. Когда она поблагодарила мужа Чаддала у фразой «Ты, мое все», то вызвала бурные аплодисменты. Но сейчас была неоднократная, а двукратная лучшая актриса. А в Голливуде ходило поверье, что после получения статуса лучшей актрисы карьера в следующие 3 года идет на спад. А также ходило еще более ужасное поверье, что замужнюю женщину, ставшую лучшей актрисой, непременно ждет развод. Сможет ли Суэнк избежать этого оскаровского проклятия? Это в данный момент заботило желтую прессу. Дальнейшее развитие событий крайне разочаровало Flame Films, хотя почти все было ожидаемо. Статус лучшего актера так и не пожаловали впервые номинированному Джиму Керри. Жюри Академии явно недолюбливало его. То, что его номинировали, уже было небывалым событием. Джейми Фокс за счет мастерской игры в «Рэй» стал 3-м в истории чернокожим лучшим актером. Клинт Иствуд, которого «Золотой глобус» и гильдия режиссеров признали лучшим режиссером, вновь получил «Оскар» за «Малышку на миллион». Это была его 2-я золотая статуэтка за лучшую режиссеру со времен «Непрощенного» 1992 года. Давно к этому морально готовые и понимавшие, что не представляют серьезной конкуренции, Кристофер Нолан и Пол Хаггис ничуть не расстроились и вместе с остальными проигравшими номинантами аплодировали в знак уважения. Нельзя было сказать, что они вели себя так, будто не обиделись. Оскар за лучшим фильм получает «Малышка на миллион». Услышав этот результат, Кодак тут же весь забурлил, все присутствующие повставали, поздравляя аплодисментами победителя. Члены съемочной группы «Малышки на миллион» уже прыгали от радости. Ван Ян улыбался и хлопал в ладоши и в то же время задумчиво вздыхал. Пора в следующем году вступить в борьбу. Глава 349. Шедевр среди шедевров. Вслед за окончанием самого грандиозного события в мире кино пресса и интернет-СМИ оказались заполнены новостями о лауреатах, красной дорожке, закулисных моментах 77 го Оскара. «Малышка на миллион», получившая 4 серьезные награды за лучший фильм, лучшего режиссера, лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль второго плана, стала в этом году главным победителем. «Flame Films», имевшая 14 номинаций за 2 фильма, в конечном счете забрала 6 золотых статуэток. У «Мистера Хьюза 2» лучшая работа художника, лучший дизайн костюмов, лучший звук. У «Столкновения» лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшая песня. Из 6 наград 4 относились к техническим номинациям. Самой значимой, несомненно, являлась награда за лучший оригинальный сценарий, остальные были подобны утешительному призу. В этот раз могущественная «Flame», можно сказать, громко заявила о себе, но слабо проявила себя. Вот только раз есть победитель, всегда будет и проигравший. Нынешнее поражение не стало неожиданностью для «Flame», Ван Яна и многочисленных СМИ. С точки зрения академизма и тематики, «Мистер Хьюз 2» не мог потягаться с «Малышкой на миллион», а «Темная лошадка» так и осталась «Темной лошадкой», «Столкновению» не хватило немного сил. По маркетинговым ресурсам и способностям, служившим для привлечения голосов жюри, Warner Bros. Оказалась на голову выше «Flame». Когда все результаты стали известны, Ван Ян все-таки слегка расстроился и про себя выругался. Черт бы их побрал, неизвестно кого проклиная. «Столкновение», которое изначально должно было выиграть 78 и краткое «Оскар» за лучший фильм, было перенесено на 77 и краткое «Оскар» и потерпело поражение. Получается, уметивший на 78-ю церемонию «Горбатой горы» появился шанс на победу, осмелится ли жюри удостоить звания лучшего фильма картине, поддерживающей гомосексуальность? Как бы там ни было, «Flame Films» уже приготовилась активно раскручивать «Горбатую гору» для борьбы за «Оскар» в следующем году. Пусть даже большая часть церемонии награждения получилась весьма унылой, тем не менее оставшаяся позади «Тень войны» и популярность ведущего Криса Рока оказали позитивное влияние. Согласно статистике компании Nielsen, в среднем 41,5 миллиона американских зрителей посмотрело это торжественное событие, которое легко стало самой популярной церемонией награждения в текущем году. Ранее «Золотой глобус» на NBC посмотрело 16,8 миллиона человек, «Грэмми» на CBS – 18,8 миллиона, а «People's Choice Awards» – всего лишь 9,9 миллиона. Рейтинг текущего «Оскара» в 56 крупнейших городах был самым высоким за последние 5 лет, но общий спад количества зрителей показал, что 77-м «Оскаром» интересовались сильнее в больших городах, чем в сельской местности. В тот вечер пик рейтинга пришелся на объявление лауреата в номинации «Лучший фильм» – 42,1 миллиона зрителей, что было всего лишь на 1,4 миллиона меньше, чем в прошлом году, когда 43,5 миллиона человек увидело, как лучшим фильмом объявили «Властелина колец», «Возвращение короля», а во время выхода «Волшебного юноши» номинация «Лучший звук», у которой прежде не набиралось даже 40 миллионов зрителей, неожиданно привлекла к себе 41,95 миллиона человек, что в полной мере продемонстрировало ошеломительную популярность этого женатого оскароносного идола-режиссера. Ван Ян не только не разочаровал Академию, но и тем более не разочаровал 41,95 миллиона американских зрителей. Его блестящее, комичное выступление позволило ему легко стать в вопросах общественного мнения и отзывах журналистов самым желанным почетным гостем на церемонии, лучшим почетным гостем, лучшим эпизодическим ведущим. А пока хвалили эпизодического ведущего, ведущий Крис Рок превратился в объект всеобщего осуждения. Те звезды и знаменитости, над которыми он поименно пошутил, выразили свое отвращение к нему. Особенно возмутительной была его шутка про Джуда Лоу. «Если хотите заполучить Тома Круза, а доступен лишь Джуд Лоу, лучше подождите». Кто такой Джуд Лоу? Почему он снимается во всех фильмах, которые я смотрел последние 4 года? Да он везде. То он играет гея, то натурала, то американца, то британца. В прошлом году Джуд Лоу успел сыграть в близости и еще 5 заметных фильмах, а в итоге не получил ни одной номинации на Оскар, и эта жесткая шутка еще сильнее подчеркивала этот позор. Крису Року в тот вечер возразил со сцены почетный гость Шон Пенн. Джуд Лоу, превосходный актер, позже продюсер близости Джон Келли также заявил, шутить не воспрещается, но неуместная шутка вызывает раздражение. Другие актеры, например, Тоби Магуайр, тоже массово ополчились против Криса Рока. В тот день Джуд Лоу не присутствовал на Оскаре, он с невестой Сиенной отдыхал у себя на родине в Британии. Узнав, что его упомянули на таком торжественном мероприятии, высмеяв его актерскую карьеру и превратив в главный объект насмешек, он никак прямо не ответил, но косвенными поступками дал понять, что обижен и взбешен. Он считал, что подвергся такому позору из-за непрофессионализма своего агента. Как докладывали многие СМИ, он уже решил уволить нынешнего агента и сменить посредническую компанию, чтобы начать все с чистого листа. В отношении того, как Крис Рок провел церемонию, разные СМИ разделились на 2 совершенно противоположных лагеря. New York Times так оценила: Крис Рок всеми силами старается стать самым провокационным. Washington Post написала: хоть Рок и талантливый комик, отлично владеющий сарказмом, тем не менее как ведущий Оскара он поразительно неуклюж, причем бессовестен в моральном плане. Также было немало отзывов, одобрявших его выступление. Журнал «Салон» написал: Рок, спаситель Оскара, благодаря ему церемония награждения возродилась. Необходимо отметить смышленность волшебного юноши. Почему он так нравился многим в Голливуде? Было общеизвестно, что он закоренелый фанат друзей, и в тот вечер он явно намеревался высмеять неугодившего ему Брэда Питта, но посторонние не нашли в его словах никакой конкретики, и упоминание о разводе не вызвало отвращения, наоборот, казалось забавным. Прямо как всеми любимый седовласый старик Стив Мартин несколько лет назад в качестве ведущего вызвал всеобщий хохот шутливой фразой «Мы все тут геи». И New York Times, и Washington Post, и Салон, и Los Angeles Times единодушно восторгались тем, как волшебный юноша в течение всего нескольких минут дал блестящее выступление, которое заметно улучшило общую атмосферу. Los Angeles Times написала: «Женатый Ян показал другую сторону взросления, которая прослеживается в его выступлении. Его юмористический и философский взгляд на брак заслуженно делает его самым интересным оскароносным режиссером в истории». Сан-Франциско Кроникл горячо нахваливала: «Ян преподал Року урок. Волшебный юноша ловко пошутил на такую вульгарную тему, как бритье ног, совместив ее при этом с браком. Фанаты же ничуть не удивились, Джуна и похмелье уже давно все объяснили, а если этого мало, еще есть теория большого взрыва». Согласно давно распространяемому слуху, который подогревали Yahoo Entertainment и другие СМИ, Академия и АПЦ хотели и дальше идти по молодежному пути, поэтому планировали пригласить волшебного юношу в качестве ведущего 78-го Оскара. Следовало иметь в виду, что волшебный юноша по всем параметрам во много раз превосходил Криса Рока. Если слух оправдается, тогда он станет первым в истории ведущим Оскара с азиатскими корнями, а также самым молодым ведущим в возрасте 26 лет. Фанаты очень надеялись на этот слух, тем не менее, если даже Академия и АПЦ впрямь мыслили так красиво, в действительности это была почти несбыточная мечта. Позвать его в качестве почетного гостя, объявляющего лауреата, и так было крайне сложно, что уж тут говорить про ведущего. Откуда у прославленного режиссера, у такой крупной шишки столько времени на репетиции, обсуждения, пиар? Мечтать не вредно. Людям нравятся люди с хорошим чувством юмора. Это была одна из причин, почему Ван Ян пользовался популярностью. В тот день немало людей среди 41,95 миллиона зрителей весело хохотали и вместе с тем заинтересовались светлячком. Нынешний Оскар длился 3 часа 15 минут. Это была самая короткая церемония с 1986 года, но это не помешало продавать 30 секунд рекламного времени по заоблачной цене в 1,6 миллиона долларов. Поскольку Академия установила, что трейлер нельзя показывать во время Оскара, намеченные на летний период «Кунг-фу панда» и «Светлячок», естественно, не имели возможности засветиться. Но, как и другие дистрибьюторы, Flame Films готовила и осуществляла для своих картин глобальную маркетинговую программу, куда входили расклеивание афиш, наружная реклама, показ трейлеров во время трансляции баскетбольного чемпионата, теории большого взрыва и тому подобное. Уже подобрался март, Съемки паранормального явления 3 давно завершились, вот-вот должен был закончиться монтаж, так что получалось успеть к североамериканской премьере, запланированной на 1 апреля. На той неделе в широкий прокат также выйдут «Город грехов» и «Салон красоты». Владевшая паранормальным явлением 3 Лионсгейт отвечала за прокат и рекламу, поэтому тут Flame Films ни о чем беспокоиться не надо было. Но у дистрибьюторского отдела Flame и так хватало забот. На повестке дня стояли «Кунг-фу панда» и «Светлячок», чьи мировые премьеры состоятся 13 мая и 17 июня соответственно. Кичившаяся своими богатствами Flame Films работала со остервенением. Не только расходы на раскрутку «Светлячка» бешено росли, но и отношение к «Кунг-фу панде» было ничуть не хуже. Масштабная рекламная кампания «Кунг-фу панды» уже давно безостановочно проводилась по всему миру, особенно в Азии и в частности в Китае. Для этого прилагались недюжинные усилия. Вот только теплого приема с распростертыми объятиями, который поначалу представляли себе дистрибьюторский отдел Flame и сам Ван Ян, так и не случилось. Реальность оказалась не такой прекрасной и оптимистичной. Несмотря на то, что Ван Ян был этническим китайцем, который при этом умел говорить и писать по-китайски, многие в китаеязычных регионах не питали никакого интереса к этому любовному посланию к китайским киноманам, наоборот, испытывали отвращение, считая, что Ван Ян таким поступком позорит национальные богатства Китая, что это всего лишь коварный коммерческий проект ради денег. Они массово кричали, что собираются бойкотировать «Кунг-фу панду». Коммерческая составляющая определенно присутствовала, иначе как работать в съемочной группе, всем аниматорам из Blue Sky Studios и дистрибьюторскому отделу Flame? Неужели нельзя получить деньги за свои труды? Неужели если хорошее кино имеет хорошие сборы, это великое преступление? Ван Ян знал, что у него со всей командой Стива Дикеркой в мыслях не было кого-либо позорить. Они все горячо любили и уважали китайскую культуру, весь фильм был сделан с искренностью и душой. Если бы те, кто орал про коварность, хотя бы поверхностно узнали о производственном процессе «Кунг-фу панды», возможно, им бы значительно полегчало. Съемочная группа занималась производством 3 года, потратила больше года на препродакшн, изучая китайские традиции, кунг-фу. Также многочисленные специалисты и ученые, занимавшиеся китайской культурой, принимали участие в работе, утверждая сюжет, проектируя раскадровку и экшн-сцены. Прилагалось максимум усилий, чтобы довести каждую деталь мультфильма до совершенства, был даже воссоздан облик древнего китайского поселка, хоть он и не являлся центральным местом событий, а был лишь второстепенной локацией, на которую зрители поначалу не обратят особого внимания. В случае своего успеха «Кунг-фу панда» вызовет у еще большего количества людей по всему миру интерес и любовь к пандам, китайской традиционной культуре, кунг-фу и другим вещам. Необходимо знать, что мышление и увлечение человека формируются под влиянием каких-то вещей в детстве. Франшиза «Кунг-фу панда» могла бы повлиять на несметное множество детей. И если киноманы увидят хорошее кино, что в этом плохого? Тем более панд никто не присвоит себе, превосходное кино будет иметь такие же превосходные успехи. Порой Ван Ян унывал на этот счет. Китай вовсе не был лишен денег, талантливых кадров и тем более не испытывал недостатка в источниках для историй. Китайские истории содержат много самобытных и чувственных элементов, и в «Кунг-фу панде» будут китайское кунг-фу, китайский дух, взаимоотношения мастера и ученика, братские чувства. Это все отличается от выражения чувств и настроения, присутствующих в европейских и американских картинах. Можно сказать, древняя культура Китая является лучшим ресурсом для создания анимации. Ван Ян неоднократно проводил дискуссии с Крисом Уиджем и другими. Они считали, что вслед за повышением мирового статуса Китая культура этой древней цивилизации рано или поздно привлечет к себе внимание людей со всего мира и влюбит их в себя. При наличии денег, талантливых кадров и истории любую технологию можно изучить и усовершенствовать. Однако не хватало терпения и профессионализма, которые больше всего требуются для производства фильма, и тем более не хватало настроя, чтобы научиться рассказывать истории. Если постоянно заявлять, что ты скромен, разве это скромность? Ван Ян полагал, что хранившуюся в его голове «Кунг-фу панду» 2008 года часть зрителей бойкотировала из-за разных факторов, связанных со Стивеном Спилбергом, но не ожидал, что кунг-фу панду от Флами и Блу Исквы может ждать такая же участь, звучали даже более неприятные высказывания. Но почему? Он представлял, что однажды китайские киностудии будут готовы тратить 3 года на производство одного мультфильма, вкладывая в это дело всю душу, тогда те, кто сегодня шумел, в определенный момент перестанут кричать о каком-то там бойкоте, а китайские первоклассные аниматоры, работающие за рубежом, вроде Романа Хуя, вернутся обратно на родину. В этом и заключалась суть проблемы. К счастью, о бойкоте кричали лишь часть людей, большинство все-таки проявляло разумность. Опросы показывали, что зрители очень ждали этого любовного послания. Это позволяло Flame Films и Ван Яну сохранять веру в кунг-фу панду. В прошлом месяце, 28 февраля, в понедельник, в 21:45 по пекинскому времени транслировалась 77-я церемония вручения премии «Оскар». В тот вечер на сцену в общей сложности вышло 3 этнических китайцах. Ван Ян, Йо-Йо Ма и Чжан Цзы. Номинированный за лучшую операторскую работу в «Доме летающих кинжалов» Чжао Сяодин присутствовал на мероприятии, но потерпел поражение. Это заставило китайские СМИ призадуматься. Двое мужчин были американцами китайского происхождения, а Чжан Цзы с каменным лицом произнесла всего пару фраз. Кому же уделить больше внимания в новостях? Поразмыслив, СМИ все-таки сделали акцент на том же, что и зарубежные СМИ, на волшебном юноше. Блестящая речь волшебного юноши, благодарность от Яна Кочмарека, признание в любви от Натали Портман. А на таких оживленных форумах, как Тяня, Байду, волшебный юноша заслуженно стал главным объектом внимания, даже несмотря на наличие многочисленных хейтеров, которые занимались яростным спамом. Хотя 4 из 6 золотых статуэток Flame относились к техническим наградам, нельзя было сказать, что они никак не поспособствовали кассовым сборам. С наступлением середины марта шедшие в широком прокате более 10 недель «Мистер Хьюз 2» и «Столкновение» в целом уже определились с итоговыми сборами. «Мистер Хьюз 2» в ближайшее время будет полностью снят с проката, североамериканские сборы остановились на отметке в 133 миллиона, зарубежные сборы в настоящее время составляли 86-82 миллиона, до намеченных Flame Films 250 миллионов в мировом прокате оставалось всего 30 миллионов. Это было вполне выполнимой задачей. Получившая серьезную награду «Столкновение» еще показывалось более чем в 200 кинотеатрах. Североамериканские сборы составляли 57-19 миллиона. За рубежом, где прокат осуществлялся постепенно, сборы составляли 21-68 миллиона. Согласно прогнозам аналитиков, был шанс заработать более 100 миллионов в мировом прокате, в худшем случае будет 90 миллионов, что тоже прекрасный результат. Учитывая 20-миллионный бюджет, расходы на покупку всех прав, Flame Films, несомненно, выходила победителем. Кинохранилище компании, на которое многие пускали слюни, пополнилось еще одним оскароносным фильмом. В прокатном списке Flame Films на 2005 год уже имелось 6 фильмов, а на 2006 год уже был запланирован выход таких картин, как «Ледниковый период 3», «Похмелье 3», «Раш 2», «Пила 4» и «Престиж». 80% продолжений вовсе не были конечной целью Flame на 2006 год. Помимо весьма перспективного проекта «Зеленый шершень», запланированного на 2006 или 2007 год, продюсерский отдел Flame в последнее время уговаривал Джуди Креймер перенести знаменитый театральный мюзикл «Мамма Миа» на большие экраны. Популярный мюзикл «Мамма Миа». С тех пор, как в 1999 году состоялась его премьера в Лондоне, ставился десятки тысяч раз по всему миру. Сегодня, когда «Чикаго» имела «Оскар» за лучший фильм, а музыкальное кино возродилось, студии, конечно, приглядывались к нему, но «Мамма Миа», как и многие другие классические театральные мюзиклы, придерживался традиции не отдавать кому попало права на экранизацию, оставаясь независимым и уникальным в своем роде. Продюсер Джуди Креймер на протяжении многих лет получала приглашения от крупных и мелких киностудий снять экранизацию, но постоянно отказывалась предоставлять какие-либо авторские права, связанные с «Мамма Миа». Она говорила: «Действительно, некоторые мюзиклы после экранизации обретают еще большую известность по всему миру, но если зрители выйдут из кинотеатра разочарованными, мы вряд ли увидим их в театре». Она не то чтобы не хотела перенести «Мамма Миа» на большие экраны, просто не смела действовать легкомысленно, боясь своими действиями уничтожить классический мюзикл. Flame Films же вовсе не была какой-то мелкой сошкой, Эта кинокомпания единолично возродила музыкальное кино, песенно-танцевальные фильмы всегда были ее золотыми вывесками. Трилогия «Классный мюзикл», «Лапочка», «Шаг вперед» пользовались большой популярностью среди молодежи и неплохо соответствовали бойкому, молодежному и страстному стилю «Мамма Мия». Вдобавок волшебный босс очень искренно уговаривал Джуди Креймер. Так чего ей еще было опасаться, Флами была уверена, что удастся ее заинтересовать и получить права на экранизацию. «После работы над «Светлячком» я немедленно приступлю к производству нового режиссерского фильма», так несколько дней назад заявил Марку Стрэнгу Ван Ян. «Это будет современный романтический независимый фильм с малым бюджетом, который предварительно выйдет в этом году на рождественских праздниках». Стрэнг уже почти привык к спонтанностям своего юного босса, но почти на то и почти, он все-таки немного был шокирован, потому что современная романтика. Постоянно звучали критические высказывания, указывающие, что в произведениях волшебного юноши не хватает пылкого ухаживания за девушкой, любовная история осталась в старшей школе, никогда нет сцен с поцелуем. И он внезапно захотел снять романтический фильм, причем малобюджетный независимый фильм. «Да», — лаконично ответил Ван Ян Стрэнгу и велел ему пока держать это в тайне, незачем распускать слух, иначе упадет интерес киноманов к девятому режиссерскому фильму «Светлячок». С другой стороны, если «Светлячок» добьется великолепного успеха, тогда перед рождественским периодом, до которого останется всего полгода, достаточно будет немного прорекламировать этот новый романтический фильм, и можно будет извлечь двойную выгоду. Стрэнг, естественно, все понимал. Хватит одной надписи на афишах. Новая работа от режиссера «Светлячка». В этом и заключается притягательная сила режиссера. Вопрос в том, сколько людей до сих пор не знало волшебного юношу. В тусклой монтажной комнате Ван Ян вместе с Маргарет Элли Смитом спокойно просматривал финальную сцену «Светлячка» и обсуждал варианты театральной версии. После многих месяцев кропотливой работы монтаж театральной версии «Светлячка», имевший более 1800 сцен со спецэффектами, близился к завершению. Не считая финальных титров, общая продолжительность фильма составила 155 минут, то есть 2,5 часа. Маргарет осталась удовлетворена кадрами, повествованием и всеми остальными вещами, что заключались в этом 155-минутном видео. Фильм начинался с эмоционального эпизода и посредством мощной предыстории раскрывал довольно самобытный мир. Далее без конца показывались эмоциональные короткие сцены, вызывавшие напряжение и возбуждение, а посреди поразительного визуального наслаждения раскрывались подробности сюжета. Интерес к фильму невозможно было потерять. Самый эмоциональный и кульминационный эпизод «Битва за новую Шаньси» пока не имел музыкального сопровождения, но уже заставлял бурлить кровь в жилах и вызывал мурашки по всему телу. Этот производивший сильное впечатление финал связывал воедино все, о чем говорилось на протяжении всего фильма. На протяжении 154 минут, вплоть до самой последней реплики, зритель не будет ожидать сцены, которая вонзится ему в сердце. Маргарет уже не терпелось принять участие в работе над аудиокомментариями для DVD-версии, чтобы похвалить. Вот это и есть волшебный юноша. Сейчас они обсуждали последнюю сцену перед титрами. Следует закончить фильм, взяв героев крупным планом или дальним планом. В любом случае концовка от этого не изменится, но у зрителя могут создаться разные ощущения. Режиссер принимал конечное решение. Если выберем крупный план, то из-за малой продолжительности это приведет к более сильному эмоциональному потрясению. Ван Ян легонько поглаживал подбородок, глядя на экран монитора. После того, как несколько раз были показаны два варианта, он все-таки сказал: «Давайте дальний план, так лучше сохранится общее настроение, сцена получится более запоминающейся». «Да, хорошо». Маргарет или Смит не возражали, считая, что вне зависимости от крупного или дальнего плана в финале, «Светлячок» определенно шедевральный научно-фантастический фильм с космическими битвами, шедевр среди шедевров. Увидев, что Ван Ян встал, разогнул спину и выдохнул, Маргарет благодарственно произнесла: «Так держать, режиссер, столько дней трудился, пора бы на этих выходных хорошенько отдохнуть, а?» Ван Ян вдруг хихикнул, пожав плечами: «Спасибо, я более-менее в норме». Поджав губы, он воодушевленно задумался: «Наконец-то выходные, этой ночью, ха-ха».